Глава 17. Дни 14 и 15. Конфетно-букетные. Я уныло катала по тарелке кусочки фруктов и честно пыталась заставить себя доесть этот проклятый фруктовый салат. А ведь раньше я его очень любила. Вот только в такой обстановке никакая еда в горло не лезет. Нет, если говорить о мебели, то тут все в порядке, идеальном. Светлое, почти нетронутое лаком дерево шкафов и столешницы прекрасно гармонируют с шоколадной обивкой стульев и с бежевым ковром у камина. Да и сервировка стола, заставленного вкусностями, достойна королей. Ну или, по крайней мере, президентов. Вот только кроме меня и сидящего напротив Корделиуса в просторной столовой больше никого нет. Гномов и ведьму маг не пригласил погостить, и пообедав они ушли. В тот же самый день, когда случилась эта злосчастная история. Шома несколько минут метался между мной и Гароном и, наконец, выбрал гнома. Фейри уезжал от меня на широком плече и даже не подозревал, насколько я ему завидую. А Валерий — свою единственную дочь. Маг на утро второго дня отправил в свой второй дом, находящийся в небольшом городке километрах в 30 отсюда, якобы проследить за приготовлениями к ее свадьбе. Хотя мне показалось, что предлог Корделиус выдумал на ходу. Очень уж изумленным был взгляд девушки, когда маг озвучивал этот приказ. Однако уехать она согласилась беспрекословно, из чего я немедленно сделала свои выводы. Спорят дети обычно только с добрыми и покладистыми родителями. «Не желаешь после обеда совершить прогулку к озеру?» Лучится улыбкой Корделиус. Ну, прямо сама предупредительность. «Хочу пару часов полежать». Не успев придумать уважительный повод для отказа, брякнула я. «Со мной?» — нахально заулыбался маг. А мне стало так тошно, что возникло почти неудержимое желание бросить в это улыбающееся красивое лицо ближайшую дорогущую вазу. Но я этого не сделала по ряду очень веских причин, а опустила, словно в стеснении ресницы, и едва слышно пробормотала. «Ну и шуточки у тебя». «Вия!» Неожиданно его голос стал укоризненно серьезным. «Ты зря артачишься. Я тебе уже не раз говорил, что никогда не отступаю от своих решений. И слова мои вовсе не шутка. Я очень ценю, что ты не бросилась сразу на мое богатство. Это еще раз доказывает правильность выбора. Ты именно та женщина, которая мне нужна. И поверь, выйдя за меня замуж, ты никогда об этом не пожалеешь. Я дам тебе все, что только захочешь. За некоторые земные вещицы тут платят драгоценными камнями. А за камни, сама понимаешь, на земле можно купить хоть черта лысого. Но испытывать мое терпение не советую. Не в том я возрасте и положении, чтобы играть мной как зеленым юнцом. Так что иди отдыхай и выбирай платье. Завтра утром наша свадьба. Я уже пригласил гостей и жреца. Он нас поженит по местному обычаю». Корделиус наклонился и нежно поцеловал мою безжизненную руку, а у меня оборвалось в груди сердце. «Как? Уже завтра?» «Все, пропала моя бедная бабка-ёжская головушка. Не видать мне больше ни родного дома, ни могучих дробов. Обложил со всех сторон, жених постылый. И ведь даже придраться не к чему. Ухаживает гад за мной, как миллиардер за капризной голливудской звездой. С первого же дня горничная несколько раз в день приносит в спальню шикарные букеты земных цветов. Каждый раз, возвращаясь из столовой или с прогулки, я нахожу на своей подушке бархатные коробочки и футляры. Разумеется, не пустые. Вот уже третий день Корделиус чутко ловит каждое мое слово и любой намек воспринимает как указание к действию. Я случайно упомянула, что соскучилась по земной музыке. На следующее утро маг привел меня в комнату, где стояли ящики с различной техникой и ящики с батарейками к ней. Мне в тот момент даже жалко его стало. Судя по бледному лицу и покрасневшим глазам, Корт работал всю ночь. Он уже пояснил вскользь, что открывает портал с полянки за домом. Насыщенная энергетика того места позволяет проделывать это раз в несколько дней. «Корделиус!» Нерешительно бормочу я и, подняв глаза, вижу жесткое предупреждение во взгляде мага. «А можно спросить?» «О чем?» Помедлив, недовольно поинтересовался жених. «Где мать Валерии?» «Но если тебе так не нравится этот вопрос, можешь не отвечать». «Я думал, ты хочешь спросить о другом». Взгляд Корделиуса слегка смягчился. «Она жива, но со мной не встречается». «Почему?» «А это уже второй вопрос. Но я так и быть отвечу, только чтобы развеять твои сомнения. Она сама ушла и попыталась забрать Валерий. Дочке было всего 5 лет. Я догнал жену и отобрал ребенка. С тех пор мы не виделись». «Ну и вопросик я задала. Или это его ответы мне не нравятся? Вроде вполне исчерпывающие. Только неопределенности после них стало еще больше. Что же такого мог совершить Корделиус, чтобы жена сбежала от него с маленьким ребенком на руках? Как наяву мне представилась эта картинка. Темная непроглядная ночь, стонут от ветра деревья в саду. Молодая женщина тихонько покидает супружеское ложе, бережно подоткнув на свое место одеяло, чтобы ночная прохлада не выдала ее отсутствия. Потом тенью скользит в детскую комнату, осторожно, боясь разбудить, поднимает на руки тепленькое, сладко посапывающее тельце и, забросив на спину заранее собранный узелок, воришкой ныряет в неприветливую тьму. Бррр. «Она была ведьмой из местных», — обреченно вздыхает Корделиус, пару минут понаблюдав за моим мрачным лицом. «Таких тут не любят. Вот и живут они в тех местах, где другие люди селиться побаиваются. Кошаки — одно из этих мест. Там нет ни деревень, ни городов. Жалкие полуразрушенные домишки разбросаны по лесу и склонам гор в отдалении друг от друга. И Нила выросла в такой избушке. Ее воспитала тетка. А кто родители и где живут, она не знала. После рождения Валерии ей все казалось, что мой дом — ненадежное место для ребенка. Никак не могла поверить, что я способен защитить и ее, и дочь. Они все тут такие запуганные, никому не верят». Показалось мне, или вправду проскользнула в его голосе тщательно скрываемая обида. «Да и как верить?» — решила я поддержать разговор. «Если мы Кинну, ну, ту ведьмочку, что ехала с нами, от дерева еле живой отвязали. Ее односельчане дракону в подарок приготовили. А через пару дней они пошли с Атанием в другую деревню за продуктами, так их поймали и собирались сжечь. Или утопить. Я еле успел спасти». «Ты сильная ведьма. Извини, баба-яга. Я это сразу понял, когда твой фаербол мою защиту пробил. И характер у тебя решительный. Не то, что у местных ведьм. Потому и знаю, что не испугаешься и никуда не побежишь из дома, когда родится наш сынок», — согласно закивал маг. «Ой-ой, и что же я опять утворила?» Хотела оправдать его сбежавшую жену, а вместо этого расхвалила себя. Получается, сама захлопнула над собой крышку, да еще и гвоздь в нее забила. Огромный такой, в палец толщиной. «Да я не про это!» — пытаюсь исправить ситуацию. «А я про это. Подумай сама, как много у нас общего. Мы земляки, мне не нужно будет объяснять тебе элементарных вещей. У нас одинаковые вкусы, и в магии мы оба профессионалы. Да, я сильнее, но у тебя более хитроумные приемчики. Кроме того, ты мне очень нравишься как женщина. Я уже сказал, что никогда не меняю своих решений. А я решил, что завтра мы поженимся, значит, так и будет». Внезапно рассердившийся маг отчитал меня нравоучительным тоном, как профессор, нерадивую студентку. Я не стала с ним спорить или ругаться, молча встала и ушла в свою спальню, спиной чувствуя сверлящий, недовольный взгляд. В душной комнате, заставленной букетами, стоял тяжелый аромат, по стенам было развешано несколько свадебных платьев, от очень строгого с воротничком-стоечкой до почти эротического. А на подушке опять лежал алый бархатный футляр. Раздраженно рыкнув, я небрежно отбросила его на столик и обессиленно рухнула на кровать. Отчаяние, охватившее меня, имело очень веские основания. Два дня назад, когда Корделиус, лукаво ухмыляясь, предложил погостить несколько дней в компенсации за причиненный ему ущерб, я поневоле согласилась, не сомневаясь, что сбегу, как только представится подходящий момент. И едва огромный дом погрузился в сон, побросала свои вещи в сумку и, как была в ночной рубашке, выпрыгнула в открытое окно, лизнув предварительно палец. Про мою кошачью ипостась маг не знал, и я была уверена, что таскаю в рукаве козырной туз. Но дойти сумела только до ограды. Едва я, не чувствуя в ней ни капли магии, коснулась камня лапой, как на всех столбах зажглись яркие фонари, и где-то в доме истошно взвыла сирена. Оказывается, маг, не мудрствуя и лукаво, установил на ограду земную сигнализацию. Как я в тот момент догадалась наложить на себя морок, до сих пор не пойму. Наверное, с перепугу. А потом молнией влетела в свою спальню, нырнула в постель и лизнула палец. И вовремя. Еще через несколько секунд дверь распахнулась от мощного магического толчка, и в комнату ворвался разъяренный Корделиус. «Ах!» — вполне натурально взвизгнула я, подтягивая ближе к подбородку одеяло. «Извини», — медленно остывая, пробормотал маг. «Сработала сигнализация, я боялся, что в дом проникли воры». «С каких это пор маги боятся воров?» — едко хмыкнула я. «Лично я, с тех самых, как заполучил в свой дом настоящее сокровище». Не менее едко парировал Корделиус и, постояв секунд пять у окна, ушел так же стремительно, как ворвался. А я внезапно почувствовала мощную энергию магического щита, запечатавшего окно. На другое утро выяснилось, что маг успел за ночь полностью перестроить свою защиту, добавив к земной сигнализации магический купол такой силы, что о его снятии мне нечего было и думать.